За каждым вашим желанием кроется одно – желание счастья. За всеми человеческими желаниями кроется уверенность, что по достижении желаемого жизнь изменится к лучшему. Идет ли речь о чем-то материальном или о положении в обществе, об условиях жизни или о любви и взаимоотношениях между людьми? Где-то в самой глубине каждого желания скрывается стремление к счастью. Таким образом, показателем вашего успеха в жизни будут не вещи, деньги или положение в обществе. Единственный показатель успеха – это радость, которую вы получаете от жизни. Основой жизни является свобода, результатом – развитие. Но истинное назначение жизни в том, чтобы быть счастливым. Поэтому результат не является конечной целью. Гораздо важнее процесс, то, что вы чувствуете каждую минуту своей жизни. Иначе говоря, вы пришли в эту многообразную физическую реальность для того, чтобы определиться с желаниями, подключиться к энергии, творящей миры, и плыть в ее потоке по направлению к цели. И не потому, что цель эта так важна, а потому, что движение к ней является неотъемлемой частью жизни. Чувство благодарности позволяет снизить сопротивление. Помните, что вы – продолжение исходной энергии, а значит, открывая себя источнику, будете чувствовать себя хорошо. И наоборот, закрываясь, вы будете чувствовать себя хуже. Вы – чистая положительная энергия. Вы – любовь. Вы ждете от жизни только хорошего, уважаете и любите себя и других людей, и вы появились на свет с врожденным чувством благодарности. Благодарность и любовь к самому себе являются наиболее важными чувствами для любого человека. Чувство благодарности окружающим и признательности самому себе – это наиболее точно соответствующие исходной энергии вибрации из всех, какие мы когда-либо видели во всей Вселенной. Когда ваше внимание направлено на чувство признательности, в ваших энергиях нет противоречий, так как эта вибрация очень близка к тому, чем вы являетесь – к любви. Испытывая благодарность, вы не противоречите своему истинному «я», поэтому вас переполняет любовь и радость. Вы чувствуете себя просто прекрасно. Но, критикуя кого-то или даже самого себя, вы заметите, что начинаете чувствовать себя хуже, поскольку критические мысли весьма далеки от источника. Другими словами, если вы выбрали мысли, не совпадающие с вашей истинной природой, то эмоции заставят вас в полной мере ощутить ошибочность этого выбора. Скажем, ваша бабушка обожала и ценила вас, говорила, какой вы замечательный, умный, красивый и талантливый. Главная причина, по которой эти слова проливались вам бальзамом на душу, в том, что они заставляли вас фокусироваться на положительных мыслях, которые соединяли вас с вашим истинным «я». Но если учитель или товарищ жестко критиковал вас, то настроение ухудшалось, поскольку вызванные критикой негативные эмоции не соответствуют вашей глубинной природе. Эмоции – это постоянный показатель состояния соединения со своим истинным «я». Если вы находитесь в гармонии с ним, то чувствуете радость. Если связь перекрыта, то ваше настроение ухудшается. Вы должны быть достаточно себелюбивы, чтобы соответствовать благу. Возможно, кто-нибудь обвинит нас в том, что мы призываем к эгоизму. Мы согласимся с этим. Конечно, мы учим эгоизму, поскольку если вы не будете достаточно эгоистичны для того, чтобы осознанно подключиться к энергии своего источника, то вам просто нечего будет предложить другим людям –